Вадим Бурлак. «Копье судьбы». Или «Как звали их». Утренние воспоминания Лаврентия Павловича. Он приучил себя просыпаться рано, легко и радостно. Даже после ночей под парами. Так, в шутку, но с опаской называл застолье у Сталина Никита Хрущев. Вчера, по сигналу вождя, у него на даче собралось ближнее окружение. Пили в такие ночи под парами обычно много. Только Сталин позволял себе рюмку-другую коньяка, а потом переходил на вино. Иногда он разбавлял его минеральной водой. Делал это обычно демонстративно и с хитрой улыбкой. Все остальные позволить себе подобное не смели. Тех, кто по неосторожности или по каким-то другим причинам не допивал во время тоста свой бокал, дружно штрафовали новой дозой спиртного. При этом каждый участник застолья старался пошутить над незадачливым штрафником. Берия умел пить много, хотя и не очень любил. Умел накачивать других, следить за ними и строго контролировать себя. Даже если и приходилось переборщить с выпивкой, его память цепко фиксировала каждое слово участников застолья, их жесты, взгляды. Сталину он старался казаться намного пьянее, чем был на самом деле. Походка, движение, речь, мимика – все отрабатывалось заранее. В любом состоянии Берия четко выполнял свои, только ему известные, тайные правила общения с вождем. Во-первых, не раболепствовать, но при этом быть услужливым, внимательным и покорным. Во-вторых, ничего не просить у хозяина напрямую, не жаловаться, а как бы делиться с ним бедой, горем, как с отцом. В-третьих, не быть смешным, но веселить хозяина и давать ему повод пошутить. В-четвертых, смотреть ему прямо в глаза, но уметь их вовремя опустить в смущении. В-пятых, не быть обидчивым, но иногда напускать на себя легкую тень обиды, ну, конечно же, не на хозяина, а на кого-то другого. Однажды, когда Берия начал быстро лысеть, его врач, которому Лаврентий Павлович очень доверял, достал чудодейственную мазь из Ирана. Увы, лечение не помогло. Волосы продолжали все так же выпадать, а те, что остались на голове, приобрели подозрительно желтый цвет. Врач, хваливший чудодейственную мазь, при этом чернел, таял от страха, предчувствуя скорую расплату. Каким-то образом слух о проблеме Лаврентия Павловича дошел до вождя. Сталин отреагировал сразу, но первое время без слов. Несколько дней подряд он вызывал Берию к себе по самым незначительным поводам и с наигранным состраданием рассматривал его лысину, цокал языком и сокрушенно покачивал головой. Берия принял игру и вовсю показывал хозяину, как он переживает облысение и странный цвет волос. А Сталин продолжал забавляться. В очередной вызов Берия к себе он взглянул на его волосы, нахмурился, прошелся по кабинету и начал к чему-то принюхиваться. «Послушай, неужели этот мерзкий запах от твоей чудодейственной мази?» «Как вы называете своего врача?» «Тухлый Пурген». «Видно, большущий он плут и шарлатан». «Нет? А почему он всем рассказывает, что у наркома Берия после бесед с арестованными ботинки забрызганы кровью? Он что, сам это видел?» Ох, и любил хозяин неожиданные повороты в разговоре и весьма странные шуточки. Берия быстро перенял у него подобный прием и частенько в общении с другими использовал его. Собеседник при этом терял нить мысли, тушевался, забывал, в чем не согласен, что хотел возразить или попросить у всесильного человека. Ну, конечно, бедолага-врач был немедленно отправлен в места, окаянные места отдаленные, а Лаврентий Павлович после того памятного разговора во время встреч со Сталиным всегда старался пройтись перед вождем так, чтобы и ему, и всем остальным хорошо видны были начищенные до блеска ботинки. Хозяин при этом иногда хитро улыбался и делал вид, будто пытается что-то разглядеть на ботинках Лаврентия Павловича. А Берия прикидывался смущенным. Об исполнительности и работоспособности любимца вождя ходили легенды. Но однажды Лаврентий Павлович все же допустил серьезный промах и не выполнил поручение Сталина, не подготовил материалы, связанные с маршалом Тимошенко. Случилось это тогда, когда Берия был наркомом внутренних дел. Ну, конечно, он не забыл поручение и не отнесся к нему легкомысленно. Он просто выжидал, поскольку не понял, чего хочет хозяин – возвысить или убрать маршала. Спустя 2 дня после поручения, связанного с Тимошенко, Сталин вызвал Лаврентия Павловича и сходу, без всяких предисловий, раздраженно набросился на него. «Где хваленая исполнительность наркома Берия? Что случилось с его замечательной памятью?» И хотя Лаврентий ожидал этого разговора, не нашел ничего умнее, как по-детски стыдливо улыбнуться и развести руками. «Не успел». Сталин от гнева выпучил глаза и стукнул больной левой рукой по столу. Потом поднялся, вышел из-за стола и тихо, с едва сдерживаемой яростью, заговорил. «Как это не успел? Почему не успел? Целых 2 дня и ночь прошли. Очень занят был, да? Великие государственные дела одолели, да? Баб тискал за кулисами, да?» Страх и отчаяние, лихорадочный поиск выхода из создавшегося положения, знания психологии, а может, озарение, породили мгновенный экспромт. Спасительная неожиданность. Подобное бывает один раз из 1000 случаев, когда загнанная в угол кошка обращает в бегство огромную собаку, когда блеющий от страха козленок кидается на волка, а тот поджимает хвост. «Нет, товарищ Сталин, моя вина гораздо сильнее!» Вдруг выпалил Берия и застыл еще, до конца не осознавая, что делать, что сказать в следующую секунду. Вождь выгнул брови и выжидающе уставился на провинившегося наркома внутренних дел. Лицо Лаврентия Павловича заработало каждой мышцей, каждой точкой кожи, каждой клеточкой. Секунда смущения, не больше, иначе хозяин поймет игру. Потупленный взор, тяжкий вздох раскаявшегося и заблудшего. А потом гордо вскинутый подбородок. А в глазах не страх, нет. В глазах трагедия и печаль человека, недостойного доверия вождя и осознавшего это. «Я писал. Всю ночь. Стихи. Ну, пожалуй, если бы на заседании Политбюро нарком индел Вячеслав Молотов начал плясать на столе кадриль, всесоюзный староста Михаил Калинин выделывать сальто-мортале, а член Политбюро Лазарь Каганович затянул под балалайку антисемитские частушки, Сталин бы так не удивился. Гнев в его глазах перешел вначале в изумление, а затем в едва сдерживаемое веселье. «Ай да Лаврентий!» — воскликнул вождь, и на его лице появилось предвкушение чего-то необычного. «И о чем же ты пишешь?» О любви? О горах? О море? О родине? Иосиф Виссарионович хмыкнул в усы и в полной тишине сделал несколько кругов по кабинету. Такие, ставшие почти ритуальными круги, обычно завораживали. Сбивали с толку человека, вызванного к вождю на беседу или на доклад. Они были настоящим испытанием, поскольку никто не знал, что произойдет после их завершения. Берия стоял, не шелохнувшись, на вытяжку, и лицо его все больше наливалось от напряжения кровью. Пенсне запотело, и железный нарком плохо видел, что происходит рядом, зато прекрасно ощущал и чувствовал каждый нюанс в настроении Сталина. Наконец вождь подошел к нему и ткнул незажженной трубкой ему в живот. «Похвально! Очень похвальное дело, Лаврентий Павлович!» Едва сдерживая улыбку, произнес вождь. «До сих пор я знал, что вы хорошо поете, но стихи о любви очень похвально. Поэзия важней всех маршалов на свете». Сталин сделал лицо нарочито серьезным. «Послушай, а может, тебе возглавить союз писателей? Будешь ездить с Маршаком на детские утренники, стихи читать?» «Гроза миновала, пронеслось, спасем!» — мелькнула радостная мысль в голове Берии, когда Сталин переходил с «вы» на «ты» в обращении к Лаврентию Павловичу, значит, прощает, одобряет, поддерживает. Несколько раз после этого, если в ближайшем окружении Сталина заходила речь о литературе, вождь подмигивал Берии и, обращаясь ко всем, говорил: «Эх, старая гвардия, совсем зачерствели от политики. Больше поэзии, больше музыки в наших делах». А Берия снова и снова делал вид, что смущается. «Все, хватит воспоминаний», — приказал сам себе Лаврентий Павлович. «Пора обдумывать предстоящий день».